Глава 7. Капитан Дейкерс. Программа «Эгг» на этот день еще не завершилась. Следующим ее пунктом являлся визит в Сент-Джонс-хаус, где жили Дейкерсы. Это был новый многоэтажный дом с очень дорогими квартирами. В окнах красовались ящики с пышными растениями. У подъездов стояли швейцары в роскошных мундирах, напоминавшие иностранных генералов. Эгг не стала входить в здание, а принялась прогуливаться взад и вперед вдоль его фасада по противоположной стороне улицы. Прошло около часа. По ее подсчетам, она прошла уже не одну милю. Часы показывали 17:30. Спустя несколько минут к дому подъехал автомобиль такси, и из его салона вылез капитан Дейкерс. Он перешел улицу и вошел в подъезд. Спустя пару минут Эгг нажала кнопку звонка квартиры номер 3. Дверь открыл сам Дейкерс, еще не успевший снять пальто. «Здравствуйте», — сказала Эгг. «Вы меня помните? Мы встречались в Корнуолле, а потом еще в Йоркшире». «Да-да, разумеется, и оба раза при печальных обстоятельствах. Прошу вас, входите, мисс Литтенгор». «Я хотела поговорить с вашей женой, она дома?» «Она сейчас на Брутон-стрит в своем магазине». «Мы с ней виделись там сегодня. Я думала, она уже вернулась домой. Надеюсь, мой визит сюда не причинит вам слишком большого беспокойства». Эгг изобразила крайнее смущение. «Симпатичная лошадка», — подумал Фредди Дейкерс. «В самом деле чертовски хороша». Вслух же он сказал: «Синтия приедет только в 19:00, не раньше. Я сам только что вернулся из Ньюбери. Сегодня у меня был неудачный день, и я уехал рано. Может быть, зайдем в клуб 72 и выпьем по коктейлю?» Эгг приняла приглашение, хотя у нее возникло подозрение, что Дейкерс уже изрядно приложился к бутылке. Сидя в полутемном зале и отхлебывая из бокала мартини, девушка заметила: «Довольно приятное заведение. Никогда здесь прежде не была». Фредди Дейкерс снисходительно улыбнулся. Он любил молодых красивых девушек. Возможно, не так сильно, как некоторые другие вещи, но тем не менее. «Да, неприятное происшествие», — сказал он. «Но то, что случилось в Йоркшире, удивительное дело, все получилось наоборот. То есть доктор оказался отравленным, тогда как обычно доктор сам травит других». Он громогласно рассмеялся собственной остроте и заказал себе еще один розовый джин. «Как точно вы подметили», — сказал Эгг. «Мне такое в голову не приходило». «Это, конечно, шутка», — возразил Фредди Дейкерс. «Все-таки странно», — сказал Эгг. «Стоит нам встретиться, как кто-нибудь умирает». «Действительно странно», — согласился капитан. «Вы имеете в виду того старого священника, который умер в доме актера?» «Да. Как-то уж слишком внезапно наступила его смерть». «Чертовски неприятно все это», — сказал Дейкерс. «Люди умирают один за другим. А ты думаешь, что будешь следующим, и от этого по коже бегут мурашки?» «Вы ведь были знакомы с мистером Бабингтоном прежде в Джиллинге?» «Никогда не слышал о таком месте. Нет, до этого я с ним не встречался. Забавно. Этот священник умер точно так же, как и старый Стрэндж. Довольно странно. Но его не убили, я полагаю». «Вы так думаете?» Дейкерс покачал головой. «Этого не может быть», — произнес он решительно. «Священников не убивают. Доктора — другое дело». «Пожалуй», — согласилась Эгг. «Доктора действительно другое дело». «Они всюду суют свой нос!» У него слегка заплетался язык. Он подался вперед. «Не оставляют в покое, понимаете?» «Нет», — сказала Эгг. «Они любят вмешиваться в чужую жизнь. Слишком много на себя берут, и с этим нельзя мириться». «Я не вполне понимаю, что вы имеете в виду». «Дорогая моя девочка, говорю вам, они берут и сажают человека под замок. Вот что я имею в виду. Превращают его жизнь в ад. Боже, как они жестоки. Запирают человека и не дают ему лекарства. И сколько бы ты ни просил, ни умолял их, они его тебе не дадут. Им наплевать на то, какие страдания ты без него испытываешь. Таковы эти доктора. И я знаю, что говорю». Лицо Дейкерса исказило болезненная гримаса. Его взгляд был устремлен мимо нее. «Это ад, говорю вам, ад. А они называют это лечением, делают вид, будто творят благо. Свиньи!» «Вы хотите сказать, что сэр Бартоломью Стрэндж...» — осторожно заговорил Эгг. «Сэр Бартоломью Стрэндж!» — перебил он ее. «Сэр Бартоломью, мошенник! Хотелось бы мне знать, что происходит в этом его драгоценном санатории. Нервные расстройства, так они это называют. Стоит туда попасть, и оттуда уже не выйдешь! Они говорят, что ты пришел туда по своей воле, только потому, что ты попал им в руки в тот момент, когда тебя посещали кошмары!» По его телу пробежала дрожь, уголки губ неожиданно опустились. «Нервы стали совсем не к черту», — пробормотал он извиняющимся тоном. Подозвав официанта, Дейкерс стал уговаривать Эгг выпить еще. И когда та отказалась, заказал себе очередную порцию алкоголя. «Вот так-то лучше», — сказал он, осушив бокал. «Это успокаивает. Хуже нет, когда шалят нервы. Я не должен сердить Синтию. Она запретила мне говорить на эту тему». Капитан дважды энергично кивнул. «Нельзя рассказывать полиции обо всем этом», — продолжил он. «Они могут подумать, будто это я прикончил старика Стрэнджа. Ведь кто-то это сделал, а? Кто-то из нас убил его. Смешно, не правда ли? Кто же из нас? Вот в чем вопрос». «Вероятно, вы знаете, кто», — сказал Эгг. «С чего вы взяли? Почему я должен знать?» Он смотрел на нее с раздражением и подозрением. «Мне ничего об этом не известно. Я не собирался принимать это его дурацкое лечение. Что бы там ни говорила Синтия, я не собирался принимать его. Он что-то замышлял. Они оба что-то замышляли. Но провести меня не смогли». Он выпрямился в кресле. «Я достаточно волевой человек, мисс Литтенгор». «Не сомневаюсь в этом», — сказал Эгг. «Скажите, пожалуйста, вы слышали что-нибудь о миссис де Рашбриджер, которая сейчас находится в санатории сэра Бартоломью?» «Рашбриджер? Старик Стрэндж что-то говорил о ней? Что же именно?» «Нет, не могу вспомнить». Он со вздохом покачал головой. «Память становится все хуже и хуже. А у меня есть враги, множество врагов. Возможно, они и сейчас следят за мною». С беспокойством окинув взглядом зал, он перегнулся через стол. «Вот интересно, что эта женщина делала в тот день в моей комнате?» «Какая женщина?» «Женщина с кроличьим лицом, которая пишет пьесы. Это было на следующее утро после того, как он умер. Я только что закончил завтрак. Она выходит из моей комнаты и через занавешенную дверь в конце коридора проходит наполовину прислуги. Странно, не правда ли?» «Спрашивается, зачем она заходила в мою комнату? Что ей там было нужно?» Он еще ближе наклонился к Эгг. «Или вы думаете, Синтия говорит правду?» «А что говорит миссис Дейкерс?» «Говорит, будто мне это померещилось. Вот у меня была галлюцинация». Он горько усмехнулся. «Время от времени у меня случаются галлюцинации. Я вижу розовых мышей, змей и прочее в том же духе. Но женщина — совсем другое дело. Я действительно видел ее. Она производит неприятное впечатление, словно пронзает тебя взглядом». Он откинулся на спинку кресла. Казалось, его вот-вот сморит сон. Эгг поднялась из-за столика. «Я должна идти. Благодарю вас, капитан Дейкерс». «Не благодарите меня. Разговор с вами доставил мне удовольствие и истинное удовольствие». Его голос постепенно слабел. «Нужно уходить, пока он не отключился совсем», — подумала Эгг. Прохладный вечерний воздух являл собой разительный контраст по сравнению с дымной атмосферой клуба 72. Горничная Беатрис говорила, что мисс Уиллс все вынюхивала и совала нос куда не следует. Теперь эта история, рассказанная Фредди Дейкерсом, что же искала мисс Уиллс? Что она нашла? Может быть, она что-то знала? Правда ли то, что она услышала о сэре Бартоломью? И что вообще это значит? Может быть, Фредди Дейкерс втайне боялся и ненавидел его? Вполне вероятно. Однако все это не проливало ни малейшего света на тайну гибели Бабингтона. Как было бы странно, подумала она, если показалось, что его никто не убивал. И вдруг ей в глаза бросился крупный заголовок в газете, приклеенный к газетному киоску, который стоял в нескольких футах от нее. Результаты эксгумации в Корнуолле. Девушка поспешно сунула продавцу пенни и выхватила у него из руки газету. В этот момент она столкнулась с женщиной, подошедшей к киоску вслед за ней. Извинившись, Эгг подняла голову и тут же узнала экономку сэра Чарльза, мисс Милрей. Встав бок о бок, они принялись читать статью. Буквы плясали перед глазами Эгг. «Анализ органов, никотин, и так он был убит», — сказала Эгг. «О, Господи!» — отозвалась мисс Милрей. «Это ужасно, ужасно!» Ее лицо страдальчески искривилось. Эгг с удивлением взглянула на нее. Ей всегда казалось, что мисс Милрей недоступны человеческие чувства. «Видите ли, я знала его всю свою жизнь», — пояснила женщина. «Мистера Бабингтона?» «Да. Моя мать живет в Джиллинге, где он когда-то был викарием. Какое несчастье!» «О, да, конечно. Честно говоря, — сказала мисс Милрей, — я не знаю, что мне делать». Под недоуменным взглядом Эгг она слегка покраснела и быстро произнесла. Я хотела бы написать, миссис Бабингтон, только мне кажется, это не выход. Не знаю, как мне лучше поступить». По мнению Эгг, такое объяснение было не вполне удовлетворительным.